Глава 64. Таня. «Петр Петрович, ну вы тоже не правы!» — берет слово Асхат Халидович. «Заур полностью признал свою вину. Все, что произошло, он запомнит на всю жизнь. Это будет ему уроком. Той девицы больше нет с ним рядом. Он уволил ее и выкинул из своей жизни». «Да уж, выкинул. Зато она никак не выкинется. Все шастает к моему мужу, так и норовит забраться к нему в штаны». «Не будет той!» «Не собьешь папу с толку». «Так будет другая, третья, пятая, десятая. Дело не конкретно в той девице, а в том, что Заур вообще допускает измену в отношениях». «Да не хотел я изменять, не хотел!» возражает Заур. «Вот результаты анализа крови сразу после того злополучного вечера». Достает он из кармана распечатанный больничный бланк, протягивает отцу. «Та девица, как вы выразились, опоила меня, подставила меня перед Таней, захотела увести меня из семьи, но не вышла». Папа не спеша достает очки и с достоинством надевает их на самый кончик носа, берет бумагу и внимательно в нее вчитывается. Все почтительно замолкают. Дают ему время на ознакомление. «Тань!» Папа поднимает на меня глаза поверх очков. «В крови твоего мужа и правда был подмешан препарат. Возможно, он сейчас не врет». «Конечно, не врет!» Жарко поддерживает его Малика Зауровна. «Я разговаривала с той сволочью и на 100% уверена в невиновности Заура. Девица там совсем отбитая, совсем отчаянная. Она вбила себе в голову, что должна занять место Тани. Но Заур Таню любит и не собирается менять ее на кого-то». «Вот сволочь!» — качает головой мама. «Заур, может, тебе на нее заявление в полицию написать? Она с такой одержимостью может и Тане навредить, и ребенку». Ёжусь от слов мамы. Вспоминаю безумный взгляд Синявкиной, когда та в реанимации шла на меня с кулаками в намерении ударить в живот. Вспоминаю и содрогаюсь. От нее можно ожидать все, что угодно. «Я свяжусь с полицией», — обещает Заур. «Таню в обиду не дам». «Марина Семеновна, Петр Петрович, давайте не будем рушить молодую семью из-за дурацкого недоразумения», — просит Малика Зауровна. — «Пожалуйста, давайте дадим детям шанс». — «На, Заур, забери», — протягивает папа листок обратно Зауру. — «То, что я тут прочел, дает тебе шанс». — «Но это последний шанс, Заур», — поддерживает его мама. — «Тань, мы верим Зауру, но решать тебе». Четыре пары глаз вперевываются в меня. Теряюсь под ними. «Таня!» Заур встает передо мной на одно колено. Оказывается, помимо листка с анализами, в кармане у него оказывается бархатная коробочка. «Я знаю, милая, что к золоту ты равнодушна, но я уж очень хотел подарить тебе это колечко». Заур раскрывает коробочку, и на бархатной подушке начинает сверкать золотой ободок, в качестве декора к которому приделаны две крохотные пинеточки с бриллиантиками вместо помпончиков. «Как мило!» — улыбаюсь я. Колено преклоненный Заур вытаскивает колечко и надевает мне его на безымянный палец, вместо обручального, который я выкинула уже давно. «Это еще не все сюрпризы, Танюш!» — улыбается мне Заур. Вытаскивает свой телефон и на экране открывает файл с билетами. «Мальдивы?» Читаю я место назначения. «Да, Танюш, вылет завтра!» «Завтра?» — удивляюсь я. «Но я не успею собраться!» «Не надо ничего собирать, милая, только купальник возьми!» Растерянно смотрю на родителей и свекров. «Правильно, Танюш, чего тянуть?» — поддерживает меня мама. «Успеваете отдохнуть до родов?» «Потом пеленки, распашонки. Успеешь еще в них закопаться», — говорит папа. «Бессонные ночи», — поддерживает его Малика Зауровна. «Крики, колики, зубки. В общем, отдыхайте пока до рождения малышки», подытоживает Асхат Халидович. «Будет у вас второй медовый месяц».